он только что купил бильярдную с Крогинса. Сам будет содержать лавочку напротив и надеется получить разрешение на пиво. Посетители, наблюдавшие за Чарли, только диву дались, когда он вдруг посерьезнел. Итальянец, не перебивая, выслушал раскаты шерифского баса, вырывавшиеся из трубки. «Ты не ошибся? Говоришь, письмо получил? Больше там ничего не сказано? Постарайся завернуть ко мне. Ничего, выберешь минутку. Отстань ты от меня со своей женой». Трубку Чарли повесил с растерянным видом. «Он не тот, за кого ты его принял?» «Кеннет сказал?» Чарли повел глазами вокруг, словно проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь. «Он только что получил письмо из ФБР. Уорда рекомендуют оставить в покое». Стаканы из-под выпивки за счет Джастина еще стояли на стойке. И у Чарли сосало под ложечкой при мысли о тоне, каким он говорил 5 минут назад, когда у него в груди словно вскипали пузырьки, срываясь с губ дурацкими шутками. «Что будете пить?» — осведомился он, озабоченно хмурясь. «Не отрицаю. Я несколько раз менял мнение о нем. Ясно одно. Он знает, что делает. Он выложил Скрогинсу 600 чистоганом. Дорогая цена за 3 бильярда с потертым сукном, стойку, полдюжины стульев и договор об аренде, срок которого истекает через 2 года. Больше того, обязался платить старому дурню $20 еженедельно и оставил за ним его комнату в заведении. Ты что-нибудь понимаешь? Не кажется ли тебе, что во всем этом есть нечто подозрительное?» «Покупка состоялась в понедельник, и вот уже целую неделю один паденщик, которого мы зовем Юго, перекрашивает ему зал. Вот, кстати, еще одна деталь, характерная для Уорда. Этот Юго регулярно напивается у меня вечером в субботу. Я не выставляю его. Он в своем роде местная достопримечательность, ему все симпатизирует. В субботу Джастин тоже был у меня, сидел у другого конца стойки. Он не сказал Юго ни слова, и все-таки уже в понедельник утром тот работал у него. Это означает, что в воскресенье Уорд ходил к нему домой, на край города, хотя снегу намело на целый фут. Я называю это скрытничанием. Из надежного источника мне известно, что Уорд платит Юго $7 в день. Это опять-таки свинство. Тот всегда довольствовался 5. Судя по взятому темпу, с ремонтом они провозятся самые меньшие 2 недели. Но объясни, как он рассчитывает вернуть затраченные деньги, даже если получит разрешение на пиво, на что уйдут в лучшем случае месяцы? Пойми меня правильно. Я вхожу в эти подробности только потому, что из всех газет, которые он покупает, Джастин читает от корки до корки, включая объявление, лишь одну «Чикаго Трибюн». Следовательно, у него есть на то причина. Луиджи, адресат письма, был друг детства Чарли и родился на той же улице Бруклина. Подростками они еще с несколькими ребятами итальянского происхождения входили в одни и те же шайки и потом никогда не теряли друг друга из виду. Луиджи преуспел больше остальных. Начал на трансатлантических лайнерах, вернулся, стал старшим коридорным в чикагском отеле «Стивенс», дослужился до 2-го метродотеля и, наконец, собравшись с духом, открыл собственный ресторан «Луиджи» в театральном квартале. Не удивлюсь, если, поговорив кое с кем из твоего окружения, ты понимаешь, что я имею в виду. Ты наткнешься на ребят, которые его знают. Когда получу новые сведения, сразу сообщу, но описал я его по возможности точно. Да, совсем забыл одну мелочь. А ведь они тоже порой имеют значение. Он жутко боится сквозняков, поэтому всегда встает, чтобы закрыть дверь или окно. И еще он постоянно глотает пилюли из картонной коробочки, которую носит в жилетном кармане. Это характерные приметы. Попробую выяснить, у какого аптекаря Уорд продлевает рецепт, и рано или поздно разузнаю, чем он болен. Джулия все толстеет, стала прямо как бочка. А помнишь, старина Луиджи, какая она была в детстве? Ручки тонкие, как паучьи лапки. Но я не жалуюсь, она все так же подвижна и очень помогает мне в моем бизнесе. У нас, конечно, не ресторан, однако подчас приходится кормить людей. И Чарли раз 10 отрывался от своего длинного письма, который писал чернильным карандашом, примостясь в уголке бара. Его все время отвлекали клиенты, дважды сам Уорд. Джастин, по крайней мере, в первую неделю не изменил своим привычкам. Он только чуть позже выходил из дома Элеонор и, прежде чем отправиться на главную улицу за газетами, заглядывал к себе в бильярдную, тщательно притворяя за собой дверь. Юго появлялся раньше него и первым делом промывал стену, которую собирался сегодня красить. Почему Чарли счел за личную обиду, что Джастин и Майк сговорились без его ведома? Судя по всему, между ними установилось полное взаимопонимание. Через улицу Чарли видел, как Джастин, обычно скупой на слова, болтает с этим здоровенным скотом, и тот подчас даже хохочет. А ведь так трудно представить себе, что Уорд способен отпустить шутку. Вопреки ожиданиям, он не стал модернизировать заведение, не пытался как-то оживить его. Колер для стен выбрал не светлый, приятный для глаз, а темно-зеленый. Пол застелил линолеумом желто-коричневых тонов под мрамор. Не сменило и освещение. Плафоны без отражателей, подвешенные на самих проводах. Вид у него был довольный, как у человека, провертывающего выгодное дело. Старый Скроггинс, который сразу сдал и одряхлел, растерянно бродил среди швабр и ведер. В 10 утра, как обычно, Джастин заглядывал к Чарли, пропустить стопку джина и пробежать газеты. Только теперь он время от времени бросал через улицу удовлетворенный взгляд собственника. Снегопад прекратился, начался новый, более холодный этап зимы. Снег на мостовой и крышах больше не таял, зато стал чернеть. Иногда на час-другой выглядывало солнце, иногда то утром, то к вечеру поднимался ветер, неожиданно настигавший прохожих на перекрестках. Все мучились от насморка. Половина клиентов подхватила его и глотала аспирин. Витрины на главной улице уже декорировались рождественскими подарками, и вскоре над асфальтом должны были повиснуть гирлянды искусственной зелени и цветных лампочек. Счастливого Рождества! По вечерам, когда, уложив детей и заперев бар, Чарли уходил к себе, жена долго не давала ему спать разговорами о рождественских подарках. Она беспрерывно пересоставляла их список. На той же неделе Честер Нордел, войдя в спальню, тоже увидел, что жена еще не заснула. В 42 года она родила 8-го ребенка, ночью дважды вставала, а в 6 утра опять была на ногах. Неизменно живая, мужественная и счастливая в мире, ограниченном для нее стенами дома. «Мне, пожалуй, лучше рассказать тебе одну вещь, которая меня мучит», — тихо начал Нордел, укладываясь на свою сторону. Они всегда говорили шепотом. Чтобы потолковать о чем-нибудь серьезном, им приходилось выжидать, пока дети уснут. «Очень давно, в молодые годы, я совершил низость, в чем всегда раскаивался. Теперь мой грех и здесь напомнил о себе». «Ограбил кого-нибудь?» — спросила миссис Нордел, нисколько не встревожившись. «Хуже. Не уверен, поймешь ли ты меня. Было мне около 19. и родители отправили меня в Даллас к дяде со стороны матери. Он был издатель. Знаю, к дяде Брюсу.